Каждое упражнение помогает что-то в себе открыть, облегчает поиск, учит быть внимательным не только к себе и своим любимым проблемам, но и к облакам, к пушинкам, к снежинкам, к привидениям, к звездам, друг к другу и к остальным пустякам, которые для нас ничего не значат. Вкус неба, птица и звезда. Вкус бытия, звезда и птица с одной из родственных планет. Всяк облик поначалу снится, потом творится много лет. Душа уламывает тело отдаться. Медленное дело. В последний миг придет ответ. Кто сам себе не удивится, тому не стоило родиться. Хоть и под стать велосипед, не мускулы вращают спицы, а превращение примет в действительность. Освободи мускул. Сила покоя и свобода движения. Работа мышц – наша жизнедеятельность, от пищеварения до мышления. Уже давно выяснилось, что могучая мускулатура атлетов по жизненному значению довольно ничтожна. Мощные бицепсы, трицепсы, ценные как вторичные половые признаки, декорации. В драках настоящих скорее мешают. Спорт, культуризм, балетная эстетика, да, не против, совсем не против, одухотворенные мускульные стати и пластики. Самому и необходимо, и просто нравится поддерживать атлетическую форму, пока природа позволяет. Соотношение физических упражнений и самовнушений примерно 1:5. Но тело женское особенно ясно дает это знать. Главные наши мышцы, от коих зависит истинная жизненная сила, как настоящие интеллигенты, скромны, малозаметны, берут не массой, а качеством, не мясом, а музыкальностью. Сердечный мускул, пронизанный нервами, как никакой другой, неутомимо гоняет кровь, главный мускул жизни. Мышца диафрагмы, плоская почти как пластина, зато упругая и чуткая необычайно, обеспечивает дыхание. Тонкие змеистые мышцы сосудов, от аорты до микроскопических капилляров, потолще, но все же изящные мускулы внутренних органов. А из наружных главнее всех брюшные, тазовые, поддерживающие весьма важные органы. Вот на чем зиждется наше благополучие. И не только физическое. Состояние мышц — это состояние и психическое, и духовное. Все наши мускулы имеют мозговые представительства, получающие сведения и отдающие распоряжения. Представительства эти сложно и разнообразно связаны. То помогают, то мешают друг другу. Лишь небольшая часть их работы нами осознается. Как хотим,